слишком жадные ко всякой новинке. Полиция решилась, наконец, арестовать некого Горецкого, за которым мы следили уже несколько месяцев. Этот человек проживал здесь более 6 лет без всякого паспорта или какого-либо иного вида, и на днях собирался бежать. Полиция нашла также необходимым обратить внимание на Мордвинова, который должен быть выслан отсюда сегодня или завтра. 10 августа 1826 года. Я должен поговорить с вашим превосходительством об одном обстоятельстве, настолько же нелепом, как и неприятном во многих отношениях. Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, переодетые во фраки, бродят около маленького домика, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит. Положим, что мои действия не боятся дневного света, но из-за этого вытекает большое зло. Надзор, делаясь сам предметом надзора, вопреки всякому смыслу и справедливости, непременно должен потерять в том уважении, какое ему обязаны оказывать в интересе успеха его действий. Примечание. Слова, напечатанные курсивом, подчеркнуты карандашом, и против них на полях написано карандашом же рукой генерала Бенкендорфа. Надо бы узнать, сам ли Фогель это сделал или по приказанию. Конец примечания. Употребляемые полицией сыщики разглашают дело, и им это не запрещается. Я предупредил об этом господина Дершау, но он делает вид, что ничего не знает. Можно контролировать мои действия, я ничего против этого не имею, даже был бы готов одобрить это, но посылать подсматривать за мною и за навещающими меня лицами таких болванов, на которых все уличные мальчишки указывают пальцами, это слишком уж непоследовательно, чтобы не сказать более. Ко всему этому следует прибавить, что Фогель и его сподвижники составляют и ежедневно представляют военному губернатору рапортички о том, что делают и говорят некоторые из моих агентов. Это положим в порядке вещей. Но смею надеяться, что экспромтом этим не прежде поверят, как убедившись сначала в их справедливости. Тяжелый опыт сделал меня, быть может, слишком осторожным, но я должен быть таким для пользы дела. Вот еще несколько замечаний, сделанных в разных кружках и которые могут служить оправданием моих опасений. Государь в особенности заявил себя против всяких двусмысленных или извилистых действий. Это факт хорошо известный. Между тем встречаются люди, пытающиеся противиться развитию полезных мер, которые должны содействовать к улучшению порядка управления и к устройству его на прочных основаниях. Самое большое зло, представляющееся правительству, это эгоизм должностных лиц и жажда всюду первенствовать. Они не могли бы, конечно, достигнуть этой цели, если бы не имели своих приверженцев, которые стараются составить себе карьеру в ущерб общественному делу. Начальники не смеют прямо задевать их, не желая ослаблять свою партию. И потому, замечая зло, все-таки терпят его из личных видов. Личный состав чиновников должен быть избран из людей не нуждающихся, которые могли бы посвятить себя служению общественному делу. Увеличение издержек на содержание двора повлечет за собой большие расходы и поставит правительство в затруднительное положение. Надо создать источник умножения доходов, увеличить налоги это средство, к которому не следует, да и не пожелают обращаться, поэтому придется наверстывать экономию в расходах.